после уроков теперь на позднем пароме уезжает. А она ответила, что не знает. Но, думается ей, Селине так проще делать домашние задания. Ну, подумала я, но вслух не сказала. В прошлом-то году она их прекрасно делала за столиком у себя в комнате. Так что изменилось? Я бы и сказала так, если б думала, что у учительницы найдется ответ. Да только ясно было, что она ничего не знает. Черт, наверняка тут же за дверь выскакивала, чуть звенел звонок с последнего урока. От других учителей я тоже ничего полезного не узнала, только слушала, как они Селину до небес расхваливают. Это уж мне никакого труда не составило. А потом поехала домой, не солоно хлебавши. На пароме я села в каюте у окошка и смотрела на девочку с мальчиком у перил снаружи. Они были немногим старше Селины, держались за руки и смотрели, как над океаном восходит луна. Он повернулся к ней, сказал что-то, и она засмеялась. «Дурак ты будешь, сыночек», — подумала я, — «если упустишь такой шанс». Но он не упустил, а наклонился к ней, взял ее за другую руку, да как влепит ей поцелуй. «Господи, ну и дура же ты», — сказала я себе, глядя на них. «Либо дура, либо совсем старухой стала. И не помнишь, что такое 15 лет, когда каждый нерв у тебя в теле брызжет искрами, точно бенгальский огонь, весь день и почти всю ночь? Селина нашла себе мальчика, только и всего. Вот-вот, и наверняка они вместе делают уроки в классе после конца занятий. И больше друг на дружку смотрят вместо учебников, это как пить дать». И так мне сразу легко стало, уж поверьте. Следующие дни я все время над этим раздумывала. Что ни говори, а когда стираешь простыни, гладишь рубашки и пылесосишь ковры, времени, чтоб думать, у тебя хватает, и чем больше я думала, тем тяжелее мне становилось. Во-первых, ни о каком мальчике она и не заикнулась, а Селина не очень-то скрытничала про свою жизнь. Она уже не была такой откровенной и доверчивой со мной, как раньше. Но и стены молчания между нами не было. И сверх того я всегда считала, что Селина чуть влюбится, сразу об этом объявление в газету даст. Главным и страшным было то, какими мне виделись ее глаза. Я всегда замечала, что у девочки, когда она влюбляется в мальчика, глаза сияют так, будто за ними фонарик включили. А в глазах Селины этого сияния я не находила. Но плохо-то было не это. Свет, прежде в них сиявший, погас. Вот что было плохо. Смотреть в ее глаза было, как смотреть в окна дома, откуда люди ушли, а опустить шторы позабыли. Вот это-то и открыла мне глаза в конце концов. И я начала замечать очень много такого, что следовало заметить куда раньше. Да и заметила бы, не будь я занята с утра до вечера. И не внуши себе, будто Селина злится на меня, что я тогда поранила ее папочку. Первое, что я теперь обнаружила, она не только от меня отдалилась, а и от Джо тоже. Перестала выходить к нему поболтать, когда он во дворе чинил свой хлам или подвесной мотор кого-нибудь из соседей, и вечером не садилась рядом с ним смотреть телевизор. Если я оставалась в гостиной, так садилась в качалку у печки с вязанием на коленях. Да чаще-то она сразу уходила к себе в комнату и дверь запирала. Джонни злился, да и вообще будто не замечал ничего. Просто опять теперь садился в свое кресло и держал малыша Пита на коленях, пока мальчику не приходило время ложиться. А еще ее волосы. Она перестала мыть их каждый день, как раньше. Иногда они такими жирными выглядели, что хоть яичницу на них жарь. И это совсем на Селину похоже не было. Цвет лица у нее всегда был просто прелесть.